Нам с ансамблем пришлось проповедовать в разных местах, и не только вот здесь, но и там, в республиках ближнего зарубежья, Грузия, Армения, Азербайджан, другие места. И в частности, очень много пришлось проповедовать в Осетии людям. Но что мы стали замечать, что они слушают, все интересно, все хорошо. Но им кажется, что там поют про какого-то другого Бога, у нас свои боги есть. И тогда друзьям пришла мысль, нужно на родном языке что-то спеть и рассказать. И тогда это сделает весть о спасении ближе человеку. Вы знаете, были написаны песни на родном языке, в народном стиле, чтобы оно стало ближе к народу. И когда звучали песни на осетинском языке, то мы увидели, что люди смотрят, и они воспринимают совершенно по-другому. Это не то, что о чем-то чужом поют, так это же о нашем. И совсем другое восприятие. Нам хотелось бы, друзья, чтобы сейчас прозвучало песнопение «Трио». Оно прозвучит на осетинском языке, в народном стиле. И один куплет прозвучит на русском языке, чтобы все-таки было понятно. Песня для молодых людей о том, чтобы жизнь свою не растратить в этом мире, чтобы прийти к Господу. И нам хотелось бы, чтобы здесь, находясь, кто-то не подумал, что ну вот музыканты, у них своя тема, они чем-то о своем красиво поют. Нам хотелось бы, чтобы каждый к сердцу принял, что это не что-то личное, это международное, это всемирное, это глобальное, это лично нужно тебе.